Захотелось мне сегодня осветить проблему людей, которые не думают. В буквальном смысле не думают головой над важнейшими темами, над которыми необходимо думать. Ну, хотя бы иногда. Натолкнули меня на эти все размышления фотографии, а именно фотографии в различных социальных сетях. И чуть позже вы поймете, почему именно эти фотографии в соцсетях натолкнули меня на мысли, связанные с недумающими людьми. И начну я, пожалуй, с интересного примера, который будет понятен в первую очередь тем людям, которые смотрели фильмы в основном еще по ТВ, а не по видеомагнитофонам или компьютеру. То есть пример будет для людей, которые еще в 90-х жили и смотрели телевизор. Так вот, представьте, вы пришли с улицы домой, и так получилось, что на тот фильм, который вы хотели сегодня посмотреть, вы не успели, опоздали. Включив телевизор, вам удалось посмотреть только заключительные 10 минут данного фильма. Вы посмотрели окончание данного фильма, и эти 10 минут отложились у вас в памяти. После этого проходит примерно плюс-минус один год, и этот фильм, концовку которого вы уже знаете, его повторяют по тому же каналу. Вы садитесь его смотреть на этот раз уже с самого начала, и тут случается интересный момент. Вы начинаете понимать в процессе просмотра, что уже не можете его смотреть и воспринимать как с чистого листа, в силу того, что уже знаете, какими будут финальные 10 минут данного фильма. Ваш ум начинает с первых минут просмотра фильма строить свои теории насчет того, как все пришло к той сцене финальной, которую вы наблюдали примерно год назад, когда попали на концовку данного фильма. Это пример того, как ваше восприятие и ход мыслей меняется в связи с тем, что вы уже до просмотра узнали развязку всего действа. И вот почему я этот пример с кинофильмом привел. Привел я его потому, что в нашей жизни все точно так же. Все мы примерно знаем, какой у каждого из нас будет финал. Мы знаем заключительные 10 минут своего фильма. И главный парадокс состоит в том, что мало кто задумывается над своим уже известным финалом. А ведь понятно, что если человек хоть иногда вспоминает тему финала и возвращается к ней, то это меняет все его восприятие. Это относится как к случаю с просмотром художественного фильма, так и к случаю с просмотром собственной жизни. И как ни печально, но многие люди живут так. Точнее, у них получается жить так, как будто финал своей жизни они еще не знают. Они не задумываются над уже известным финалом своей жизни, не пытаются посмотреть на свою жизнь со стороны. И этих недумающих людей зачастую отчетливо видно. Их выдают такие черты или качества, называйте как хотите, как понты и высокомерие. Теперь, я думаю, вы понимаете, почему меня на эти раздумья натолкнули фотографии в соцсетях. Ибо в большинстве случаев на этих фото и можно наблюдать одни понты и высокомерие недумающих людей. И почему я говорю, что понты и высокомерие не уживаются в том человеке, который думает о своей жизни и своем финале? Ответ прост. Мысли о жизни и смерти смывают с человека всю эту грязь в виде эгоизма, чувства избранности, чувства исключительности, понтов, высокомерия. Ради эксперимента вы можете даже сами возвращаться к этим вечным темам раз в несколько дней и ощутить, как ваши мотивы и видение вашей ситуации в целом, оно меняется. Также люди, которые не думают о таких вещах, как смерть, а я вижу таких людей каждый день на улице, им уже зачастую и за 40, и за 50 лет. Так вот, они откладывают этот момент прозрения на самые последние мгновения своей жизни. Только какой толк будет от этого прозрения, когда ты уже будешь при смерти? А это прозрение будет точно у них, если не по ходу жизни, то на грани жизни и смерти так точно. и они все снимут свои маски суперменов, с которыми ходили всю жизнь. И в этот момент они поймут, что они точно такие же, как и все остальные люди. Такие же люди, которые подвержены всему тому, что, чему и остальные люди подвержены. Тем не менее, полгорода и в эти минуты ходит с выражением лица, мол, я царь этого мира. Хотя для изменения сознания на более адекватное им и нужно всего лишь то, что смотреть на свою жизнь в более глобальном масштабе. Я тут еще не упоминал тему религии, но думаю, все же ее стоит упомянуть вскользь хотя бы. И я сейчас буду говорить не о том, что правда в этих писаниях, а что ложь, а о том, как они влияют на людей. Вспомните, к примеру, своих бабушек и дедушек и подумайте, за что вы их уважали и ценили. Я думаю, не только за то, что они были родными вам по крови и были гораздо старше вас. Вы их уважали также и за то, что они сами по себе были достойными личностями. А почему они были достойными личностями? Мое мнение, отчасти потому, что многие ваши бабушки и дедушки ходили в церковь, молились перед сном, читали Библию каждый день, словом, были во всей этой теме. А за счет чего эта тема религии делала ваших бабушек и дедушек более достойными личностями? Во-первых, за счет того, что практически любая религия идет бок о бок с темой последних минут жизни человека и его смерти. Обращает внимание человека на эту тему. А как ранее я уже сказал, эта тема, а точнее мысли о ней, освобождают человека от высокомерия, понтов, чувства избранности, гордости. Религия не дает упустить из виду еще живому человеку то, к чему он придет в итоге. И как доказательство моих слов вы можете посмотреть на своих бабушек и дедушек или вспомнить их, если их уже нет с нами. Речь прежде всего о людях, которые родились в довоенные годы. Сможете ли вы ассоциировать то довоенное поколение своих бабушек и дедушек с понтами, с гордостью, с высокомерием? Я думаю, нет. Тут, конечно, есть и другие факторы того, почему так. Но один из них – это как раз религия.